11. О скорой свадьбе Ганиной девчонки-спортсменки судачили с утра до вечера. Снежана пригласила чуть ли не всю спортшколу, а Лину тоже. И это несмотря на то, что та все же предприняла попытку рассорить Ганину с Малаховым, которая, естественно, провалилась. Снежана отреагировала на заявление Алины именно так, как предполагал Макс, обозвала ее лгуньей и попросила не выдумывать небылиц. Девушки разругались и перестали друг с другом разговаривать. Однако это не помешало Снежане вручить Алине приглашение на свадьбу. Та разорвала его и выбросила в урну. Жаль от остального. Обиды, сожаления, горечи, надежд. Избавиться тем же способом было невозможно. Алина ужасно страдала, но не показывала этого. Только дома она позволяла себе слезы, да и то лишь тогда, когда мамы в квартире не было. Когда до свадьбы осталась неделя, Алина со Снежаной вместе отправились на теннисный турнир в Самару. Кроме одиночных выходов на корт, им предстоял и парный. Играть с Ганиной в связке Алине страшно не хотелось, а вот посоревноваться она была не прочь. Ей хотелось одержать победу над соперницей хотя бы в теннисе. Алина почему-то не сомневалась, что победит Ганину. Но ошиблась. Снежана играла лучше и в финале обошла Алину, взяв в итоге кубок. Оставалось выступить в паре, сыграть с девочками из Питера, тоже в финале. Первый сет Алина отыграла с горем пополам, пропускала мячи, а ее подачи были слабыми и неточными. В перерыве Снежана подошла к ней и потребовала от напарницы собранности. «Нам нужна эта победа», — говорила она. А Алина смотрела на нее и думала, «Как же я тебя ненавижу». С этими мыслями она начала игру во втором сете. Видя, как носится Снежана по площадке, слыша, как она орет, отбивая мяч, Алина пропитывалась своей ненавистью и мечтала о том, чтобы Ганина упала и сломала себе что-нибудь. Лучше ногу, но можно и палец. Лишь бы боль пронзила ее, а травма вывела из строя. Вот тогда Снежана заорет по-другому. Гадина. Почти не отдавая себе отчета в своих действиях, Алина низко опустила ракетку и бросилась вперед. Ганина, принимая подачу, должна будет отскочить назад, и если она не оглянется, то налетит на нее и упадет. «Хру!» — выдала Снежана свой фирменный вопль и, отбив мяч, переместилась не назад, а в сторону. Алина метнулась следом. Она все еще надеялась помочь Ганиной упасть, но тут... Споткнулась. На ровном месте левая ступня вывернулась, и Алина, потеряв равновесие, свалилась на корт. Острая боль пронзила ногу. Алина, выронив ракетку, обхватила голень и закричала так пронзительно, что на трибунах ахнули. А потом девушка потеряла сознание и очнулась только в больнице. Травма оказалась очень серьезной. Разрыв связок голеностопа. Пришлось делать операцию. Но и она не гарантировала полного излечения. По возвращении в Москву Алина вновь легла в больницу и только после повторного хирургического вмешательства пошла на поправку. Однако это не радовало ее, потому что в большой спорт ей теперь путь был заказан. Так что прощай кубок Уимблдона, прощай лорд, прощайте слава и богатство, здравствуй, серая, беспросветная жизнь.